Солнце уходит, прощается с городом. Солнце уходит, прощается с городом. Небо торопится звезды зажечь. Ветер, листвою играя мне шепотом, напомнил до боли знакомую речь. Как солнце, однажды простился ты с городом, бескрайние дали отважных манят. И мне все, что было так нужно, так дорого, лишь клены московские в тайне хранят. Быть может, нам в жизни уже и не встретиться на перекрестках случайных путей, но в трудностях дней листья клена поделятся со мной старой тайной поблекших ветвей. Расскажут они мне о том, что потеряно, о трепете встреч, ожиданий, тревог. И голос твой тихий звучит так уверенно, как в юности давней звучать только мог. В нем горечь разлук, обреченность прощаний и боль обнаженных и скрытых обид. В нем нежность свиданий и страстность молчаний, и вечность надежд. Сердце странно щемит. Скамейка под кленом с облезлой краской и радость объятий, несдержанность губ. Воспоминания далекую сказкой мне вдруг зазвучали синкопами труб. Звуки аккордов волшебных мелодий в молчании парка с эстрады рвались, а мы, как герои никчемных пародий, по жизненным далям куда-то неслись. Июль 1964 год. Москва.